На следующий день, когда солнце зашло, серое море покрылось барашками. С юга холодный ветер гнал по небу рваные клочья облаков. Тауэр-3 качался, как пьяный, и палуба его ходила ходуном. Люди, сбившись в кучки, толпились на палубе и тихо переговаривались. Царила мрачная, гнетущая атмосфера. Утром, производя осмотр, я уже не видел дружелюбных улыбок. А позднее между двумя членами экипажа произошла безобразная драка. Рулевой не дал мне вмешаться, и я вызвал Макфи на мостик, чтобы он рассказал, в чем было дело. Ну, шотландец, как всегда, тронул пальцами подбородок. Как бы это объяснить? Видите ли, судно принадлежит Нордалю. Почти все люди на нем из Тенсберга. Но есть и саннефьордцы. И теперь, когда им стало известно, что Нордаль мертв, да еще вчерашняя ссора между Блантом и Хоу, вы, наверное, удивитесь, но многие очень любят Хоу так же, как они любили Нордаля. Это не причина для драки. О, пустяки! Они так спускают лишние пары. Прав был рулевой, что не дал вам вмешаться. От этого любовь между людьми Тенсберга и Саннефьорда ничуть не пострадала. Досталось же парню из Саннефьорда. — Саннефьорд — это что? — Поставщик китобоев? — спросил я. — Да, самый большой. Другой — Тенсберг. — Но не могут же они драться только потому, что соперничают города. — О, вы не понимаете, дело вот в чем. Нордаль родом из Тенсберга. После войны, когда они с полковником Бландом создали свою компанию, Нордаль мог свободно выбирать команду, и он, естественно, вербовал тенсбергцев. Но миссис Бланд родилась в Саннефьорде. Говорят, что она ведет там себя как королева. Так или иначе, а на этот раз саннефьордцев тоже включили в команду, и в нынешнем сезоне их примерно половина. Тенсбергцы, само собой, возмущены. Они настроены враждебно и подозрительно. Подозрительно от того, что им не сообщили о смерти Нордаля, а враждебно, что ж, тут есть кое-кто, кого бы они не прочь вышвырнуть за борт. — Кого вы имеете в виду? — спросил я. Он молча покачал головой. — Вы имеете в виду Бланда и его сына? — Я не сказал ни слова, — ответил он. Но по его глазам я догадался, что попал в точку. — Надеюсь, они не станут делать глупостей, — сказал я. Макфи посмотрел на небо, в ту сторону, откуда дул ветер, и кивнул. — Да, видно, ночка будет неспокойной. Но с судном они справятся. Можете не беспокоиться. Он помялся в нерешительности. Вы ведь не передадите то, что я тут наговорил? Разумеется, нет. Плохо, когда между людьми нет согласия, а им месяцами приходится быть вместе, да еще в тяжелых полярных условиях. На китобойцах дела лучше. Каждое судно либо Тенсберг, либо Саннефьорд, а в машинных отделениях есть еще и шотландцы. Но, скажу я вам, на самой плавбазе дела не так уж хороши. Вы хотите сказать, на Южном Кресте смешанная команда? Да, он мрачно покачал головой. Я расхаживал взад и вперед по мостику, теряясь в догадках. Около 7 на мостик поднялся Блант. Поверх пальто он был закутан в шарф и казался еще массивнее, чем обычно. На коже его одутловатого синевой лица были видны красноватые прожилки. — Южный Крест уже сообщил вам свои координаты? — спросил я. — Да. Сегодня утром я получил сообщение от капитана Эйде. — Хорошо. Полковник взглянул через плечо рулевого на компас, затем в сторону, откуда дул ветер. — Слышал, здесь была драка, — сказал он. — Была. Сандефьорд против Тенсберга. Тенсберг победил. Блант пристально посмотрел на меня. — Хоу вам говорил, что жить мне осталось недолго. Это было скорее утверждение, чем вопрос. Он что-то говорил насчет ваших сердечных приступов. — Да. Я скоро умру. Блант говорил так, словно информировал группу акционеров о том, что компания оказалась в дефиците. — Все мы будем там. — Разумеется. Никому не известно, какие пределы ему отведены, а мне врачи дали от силы год жизни. Блант вцепился рукой в парусину ветрового щита и рванул ее. — Год — это немного, — сказал он хрипло. — 12 месяцев — всего лишь 365 дней. В любой момент может начаться новый приступ, и тогда мне конец. Полковник вдруг рассмеялся. Это был горький, отчаянный смех. Когда вы приговорены, ваше отношение к жизни меняется. То, что раньше казалось важным, теперь уже не имеет значения. Он помолчал немного и неожиданно добавил. Когда будем на борту Южного Креста, вы познакомитесь с моим сыном. Хотел бы слышать ваше мнение о нем. Резко повернувшись, полковник тяжело спустился по трапу на палубу. В тот же вечер, когда мы ужинали, радист принес Бланду радиограмму. Бланд читал, хмуря тяжелые брови, затем встал. — Крейг, на одно слово. Я последовал за ним в его каюту. Он прикрыл дверь и передал мне листок с сообщением. — Эйде Бланду. Тенсбергцы требуют расследования причины смерти Нордаля. Эрик Блант ответил отказом. Прошу подтвердить отказ. Настроение тенсбергцев внушает опасения. Китов очень мало. Координаты 57-98-3-34-62-84. Мощный паковый лед. Я вернул радиограмму Бланду. Он смял ее в кулаке. «Чертов осел!» — прорычал полковник. «Теперь всему судну станет известно, что Эйде не рад решению Эрика. Эрик совершенно прав, что отверг такие требования. Решать это наше дело». Он походил взад и вперед, дергая себя за мочку уха. «Меня беспокоит, что они вообще осмелились требовать расследования». — Еще мне не нравятся слова Эйды о настроении, — добавил Блант и круто повернулся ко мне. — Когда мы сможем подойти к Южному Кресту? — Самое раннее — через 8 дней, — ответил я. Он мрачно кивнул. — Многое может случиться за 8 дней. Плохо то, что они забивают мало китов. Я видел, как люди мгновенно меняли улыбки на ярость, если киты пропадали. Это народ суеверный, и, конечно, они свяжут отсутствие китов со смертью Нордаля, черт их побери. У Нордаля на китов был нюх. — Что же вас пугает? — спросил я. — Не думаете же вы, что люди взбунтуются? — Я, конечно, не думаю, чтобы они взбунтовались, но и без этого может создаться чертовски неловкое положение. В эту экспедицию вложено 3 миллиона фунтов. Чтобы за 4 месяца получить прибыль, все должны работать с точностью часового механизма. Он дернул себя за мочку уха. Эрику не справиться с таким делом, у него нет опыта. Тогда передайте руководство кому-нибудь еще, предложил я, скажем, капитану Эйде. Он бросил на меня быстрый взгляд. — Нет, — сказал он, — нет, Эрик должен научиться вести дела сам. Блант расхаживал по каюте, не произнося ни слова. Внезапно он подошел к двери. — И все же я заставлю Эрика быть независимым, — бросил он, выходя. Я поднялся на мостик. В сером полусвете море вздымалось и опускало. Было холодно. На ветровом щите образовалась тонкая пленка льда. Парусина стала жесткой. Я зашел в штурвальную рубку и взглянул на барометр. — Ничего хорошего, — сказал бородатый норвежец, стоявший за штурвалом. Он был прав. Давление было низким и продолжало падать. Дверь рубки распахнулась настежь, и вместе с вихрем дождя и мокрого снега ветер внес Джуди. Она с трудом захлопнула дверь. Погодка, кажется, неважная. Она улыбнулась. — Входим в полярные широты. Она невесело кивнула. Я предложил ей сигарету. Джуди жадно затянулась, а потом спросила. — Эта радиограмма была от Эйды? — Да. — А что в ней? Я рассказал. Джуди повернулась и стала смотреть в иллюминатор. — Я боюсь, — неожиданно сказала она. — На вас так действует погода? Джуди бросила сигарету и с яростью растерла ее каблуком. — Нет, не в погоде дело. Это что-то такое, чего я не понимаю. Она повернулась ко мне. — Я должна бы чувствовать себя несчастной уже от того, что отец умер. Но у меня такое ощущение, что произойдет что-то еще более ужасное. Я взял ее руку. Рука была холодна, как ледышка. Джуди подняла на меня серые тревожные глаза. Уолтер что-то знает. Что-то такое, чего не знаем мы. Голос ее задрожал. Почему Хоу должен знать что-то такое, чего мы не знаем? Спросил я. Вы все это придумываете. — Я ничего не придумываю, — ответила она в отчаянии. Некоторое время мы молчали. — Это, наверное, ваша первая встреча с Антарктикой? — нарушил я тишину. — Нет, не первая. Когда мама умерла, мне было 8 лет, и отец взял меня с собой на Южную Георгию. Тогда он был шкипером в Грютвикине. Я там прожила около 2 месяцев. Потом отец отправил меня к друзьям в Новую Зеландию, в Окленд. Сказал, что мне пора изучать английский. Я прожила там год, а затем в конце следующего сезона отец забрал меня с собой назад. — В Грютвикин? Это что, на Южной Георгии? — спросил я. — Да. Я 3 или 4 раза плавала с отцом на его китобойце. — Значит, вы опытный китобой, — пошутил я. — Ну нет, — сказала она, — я не то что Герда Петерсен. — А кто это? — Герда? — Дочь Олафа Петерсена, — объяснила Джуди. — Олаф когда-то плавал на одном китобойце с моим отцом. Мы с Гердой одногодки. Ей бы следовало родиться мальчишкой. Она могла бы стать капитаном судна, как женщины в России, но не может оставить отца и до сих пор плавает вместе с ним на китобойце. Команда ее обожает. В рубку ударил внезапный порыв ветра. Судно резко накренилось и закрылось в волну. По всему судну пробежала дрожь. — Мне пора, — сказала вдруг Джуди. — Я пойду вместе с вами, — сказал я, — хочу немного поспать. Я велел рулевому разбудить меня, если погода ухудшится, и проводил Джуди до каюты. В полную силу шторм разыгрался в 4 утра. Я проснулся, чувствуя тяжесть, давившей на нас воды. В каждом звуке, издаваемом судном, ощущалась борьба с яростью стихии. Я чувствовал, как стальная обшивка каюты изгибается от напряжения. Судно было похоже на живое существо, бьющееся не на жизнь, а на смерть. Снаружи ветер обрушился на меня со всей силой, прижал к поручням. Волны зеленой массы перекатывались над ютом. Я с трудом поднялся на мостик.